а наши знания о природе чрезвычайно малы, как невеликими кажутся они нам. И если мы находим что-либо, что кажется противоречащим законам природы, то не должны дерзко объявлять это невозможным. Итак, смиренно опустив голову, внимала Пресвятая Архангелу Гавриилу. Что скажу я тем, кто не желает быть смиренным, тем, кто верит только в науку? Что скажу тем из вас, которые получили естественно-научное образование и не хотят верить тому, что противоречит фактам, установленным естествознанием? Я скажу им, когда вы впервые познакомились с учением о партеногенезе, о размножении однополых растений и низших животных, разве вас не поразило столь необычное и резкое исключение из законов природы, по которым все твари размножаются двуполо? Но скоро изумление прошло. Наука говорит, это факт, значит, это верно. И успокоилось удивление, и улеглось сомнение. Спросите тех, кто знаком с наукой эмбриологией, изучающей, как развивается зародыш в чреве матери. Разве им ясно, какими силами происходят изумительные процессы превращения яйцеклетки в живой организм? Разве ученые могут сказать, что эмбриология способна объяснить те тайны, которые производятся силой божественной в утробе матери, когда зарождается новое живое существо? Пусть объяснят, каким образом возникает дух человеческий в утробе матери. Они этого не умеют объяснить и никогда не объяснят. Вы знаете, что зачатие происходит путем соединения двух половых клеток, семенной и яйцевой. Знаете, что эти клеточки микроскопически малы. Объясните, как же слившиеся воедино микроскопические половые клетки могут содержать все безмерное, неисчислимое богатство тех физических и душевных свойств, которые наследуются тем существом, которое развивается из одной оплодотворенной яйцевой клетки. Пусть объяснят, как в этой малой клетке может вместиться все, и все физические, телесные свойства, и все привычки, манеры отца или матери, передаваемые их детям. Как и где в этой клетке могут вместиться душевные свойства, которые наследуют дети от родителей своих? Я скажу, что и в этом непостижимая тайна. Для нас, верующих в Бога, ясно и понятно, что все создано Богом и управляется законами, данными им. Над всем царит Святой Дух. Все в мире творится, все происходит,